Пиноккио продает азбуку и покупает билет в кукольный театр. С азбукой под мышкой Пиноккио бежал в школу и думал о разных хороших вещах. «Сегодня я научусь читать, а завтра писать, а послезавтра считать. Потом начну зарабатывать деньги и сразу разбогатею. Сейчас же куплю папе Карло суконную куртку. Что суконную? Золотую куплю. С бриллиантовыми пуговицами. Хороший человек, папа Карло. В такой холод продал единственную свою куртку, купил мне букварь». Пиноккио шел и сам с собой разговаривал. А издали слышались веселые звуки флейт и барабана. «Пи-пи-пи-пи! Трум-трум-трум! Пи-пи-пи-пи!» Он остановился. Играли, очевидно, в маленькой деревушке, в той, что стоит на берегу моря. «Какая прекрасная музыка! Жалко, что мне нужно идти в школу», — подумал Пиноккио. «Разве сбегать разузнать? Что это там за пи-пи-пи, трум-трум-трум, пи-пи-пи? Ладно, школа и завтра не убежит. Пойду послушаю, что это за пи-пи-трум?» И он пустился бежать рысью по переулку к берегу. В деревушке у моря на площади вокруг размалеванного балагана уже собралась огромная толпа. — Что это за балаган? — спросил Пиноккио у мальчишки. — Прочти афишу, узнаешь. — Я ведь потому тебя и спрашиваю, что не умею читать. — Вот осел, читать не умеет. — Ну, слушай, я тебе прочту. — Большой кукольный театр! — А скоро начнется представление? — Сейчас начнется. — А сколько стоит вход? — 4 сольда. Пиноккио дрожал от любопытства, но денег у него не было. — Одолжи мне, пожалуйста, 4 сольда до завтра, — попросил он мальчишку. — Дал бы я тебе 4 сольда. Жалко, деньги дома оставил. — Вот что. Купи у меня за 4 сольда курточку. Мальчишка обидно засмеялся. — Из цветной-то бумаги. Хороша курточка, да она размокнет от первого дождя. — Ну, тогда сапоги купи. — Печку, что ли, мне твоими сапогами растапливать? — Ну, возьми шапку. — Вот так шапка, да ведь она... Да ведь она из мякиша. Это чтоб мне мыши голову отъели. Пиноккио был в отчаянии. У него еще не хватало духу сделать последнее предложение. Наконец он решился и на это. — Возьми у меня за 4 сольда азбуку. — На, получай деньги,